Модильяни Амеца, 1884-1920. Итальянский скульптор и живописец. Болезнь и преследование Модильяни с детства. Когда ему было 2 года, он перенес плеврит. В 14 лет тиф с осложнением на легкие. В 17 обострение легочной болезни. В конце концов он умер от туберкулеза. С 1906 года Модильяни постоянно жил в Париже. В январе 1920 года болезнь его резко прогрессировала. И 14 числа он окончательно слег в постель. 22 января Модильяни, потерявшего сознание, перевезли в больницу для бедных. Через 2 суток, так и не приходя в себя, около 9 часов вечера художник скончался. Его смерть повлекла за собой 2 других. Утром 26 января покончила с собой, выбросившись из окна 6-го этажа, Жан Эбютерн. 22-летняя возлюбленная Амедео Модильяни, беременная на 9-м месяце.